Дав своим ученикам образец, который должен был помочь им в их молитвенной жизни, Иисус продолжает свое учение о молитве. Он рассказывает им притчу, записанную в Евангелии от Луки, в 11 главе с 5 по 13 стих. К одному человеку неожиданно приехали гости, но у него в доме не было ничего, чтобы накормить их. Человек идет к своему другу, чтобы занять у него немного хлеба. Дело происходит в полночь. Его друг, у которого он просит взаймы хлеба, отвечает, что он не может ему дать, так как слишком поздно. И все в его доме спят уже. Но человек, которому нужен хлеб, настаивает на своем, продолжает стучать в дверь и не дает своему другу заснуть. Иисус говорит: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности, то есть настойчивости его, встав, даст ему, сколько просит». Пользуясь этой притчей о двух друзьях как примером, Иисус далее объясняет, что он имеет в виду. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Иисус затем иллюстрирует свою идею, сравнивая человеческого земного отца с Богом, нашим небесным отцом. Если земной отец дает своему сыну вещи, о которых тот его просит, насколько больше даст Бог Святого Духа тем, кто просит его об этом? И говорит Иисус: земной отец, если сын просит у него хлеба, не даст ему камень? Или, если он просит у него яйцо, он не даст ему скорпиона. Он не даст сыну того, что принесет ему вред. Точно так же и Небесный Отец не даст своим детям того, что может повредить им. Но он даст им все необходимое, как в области материальной, так и в области духовной. Враги Иисуса прибегают к клевете. Луки 11, 14, 23. Лука рассказывает об одном эпизоде, когда Иисус изгнал бесов, и люди, свидетели этого, дивились этому чуду. Но те, которые отвергли Иисуса и его слово, выступили с обвинением, что он изгоняет бесов силою сатаны, Бельзевула, а не силою Божьей. Это обвинение стало поворотным пунктом в служении Иисуса. Оно послужило окончательным доказательством того, что Израиль в целом, как нация, отверг Иисуса, своего царя. В Евангелии от Марка 3:22-29 этот же эпизод описывается несколько иначе, чем у Луки. Иисус воспользовался этим случаем, чтобы предостеречь своих обвинителей о последствиях их клеветнических нападок. Он сказал, что они богохульствуют против Святого Духа, чьей властью Он, Иисус, в действительности изгоняет бесов. Любой грех, даже богохульство, направленный против самого Иисуса, может быть прощен. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сегодня мы часто говорим об этом непростительном смертном грехе. Лука только упоминает, что Иисус просто ответил своим врагам на их обвинения. «Кто не со мною, тот против меня». Но он добавляет, что сатане, которого он, Иисус, уже победил, невозможно держать Иисуса под своим влиянием. Он говорит, что если бы он изгонял бесов силою сатаны, это значило бы, что царство сатаны разделилось в самом себе. А такое разделение внутри царства ведет к его разрушению изнутри. Когда же сильнейший его нападет на него, на сильного, и победит его, тогда возьмет все оружие его и уничтожит его власть. Иисус говорит о своей собственной победе, одержанной над сатаной. Он, Иисус, и есть тот сильнейший, тот, который сильнее сатаны, тот, кто сдерживает, связывает сатану. Говоря о победе Иисуса над сатаной, Лука, по всей вероятности, имел в виду искушение Иисуса в пустыне, где Иисус одержал победу над сатаной. Или, возможно, он имел в виду последние дни, когда сатана будет связан и его власть будет окончательно уничтожена. В заключение Иисус сказал: «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Опасность, угрожающая опустошенной душе. Луки 11:24-28. Далее Лука говорит об опасности, угрожающей человеку, из которого был изгнан злой дух. Такой человек может легко стать жертвой других, более многочисленных и жестоких духов зла. Душа человека, из которого изгнан злой дух, становится пустой и неустойчивой. И этот факт учит нас, что недостаточно просто освободиться от зла. Необходимо после этого наполнить себя, свою душу, добром. Бесполезно исправлять и совершенствовать себя и не искать при этом Божьего спасения. «Исполняйтесь Духа Святого», — учит нас Писание. Лука далее рассказывает, что между тем из толпы раздался голос какой-то женщины: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы тебя питавшие». Но Иисус тут же поправил женщину, указав, в чем состоит истинное благословение и блаженство. «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Та женщина воздавала славу плоти. Иисус указывает ей на славу духовную, которая гораздо важнее. Этот случай напоминает нам о другом эпизоде, когда к Иисусу пришли и передали ему, что его мать и его родственники хотят его видеть. Иисус ответил им: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божье и исполняющие его». Этим он не хотел сказать, что человеческие родственные отношения не важны, но скорее, что дела духовные важнее дел человеческих. Знамение Ионы. Луки 11:29-32. Далее Лука говорит, что когда народ стал сходиться во множестве, чтобы послушать Иисуса, Иисус назвал их родом лукавым. Он назвал их так потому, что сей род ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Иона был знаменем для жителей Ниневии, и подобно ему так будет и Сын Человеческий для рода сего. Матфей также описывает эти же события, но он добавляет при этом, что Иона был знаменем и прообразом воскресения Христа. Ибо, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Матфея 12 глава. Тем, кто хотел увидеть манифестацию великой божественной силы, Иисус указывает на великие знамения, уже имевшие место. И он обращает их внимание на то, что произошло с Ниневией. Ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Савская приходила издалека, чтобы послушать мудрости Соломоновой, говорит им Иисус. И вот здесь больше Соломона. Все эти люди, ниневитяне, царица Савская и другие, восстанут на суд с родом сим и осудят его, сказал Иисус. Потому что ниневитяне поверили тому, что проповедовал Иона, и исполнили то, чего требовал от них Бог через своего пророка, не прося никакого особого знамения. А у Израиля, говорит Иисус, не было даже той веры, какая была у язычников Ниневии. Здесь пред их глазами был тот, которого послал сам Господь Бог, совершая перед ними Божьи дела. И будучи свидетелем его великих дел, они должны были бы поверить в него. Сегодня у нас с вами есть Слово Божье, и через него мы можем познать Иисуса. Всякий, кто отвергает эти преимущества и честь в наше время, подобен тем, кто отвергал Иисуса Христа в его дни.